14. Зоя. После разговора с Гордеем у меня просто не осталось сил продолжать разыгрывать спокойствие, когда внутри меня все взрывается от ярости и наглости моего мужа. Я стою напротив Юры, и сердце уходит в пятки. Он смотрит на меня с ненавистью. Его лицо красное от ярости. Я чувствую, как по телу пробегает дрожь, но не собираюсь отступать. «Как ты мог, Юра?» — кричу я, не в силах сдерживать эмоции. «Ты изменял мне с Викторией, потом с Ларой. Ты лгал мне в глаза все эти годы. За что, Юра? Что я тебе сделала?» Юра презрительно усмехается и подходит ближе, глядя на меня сверху вниз. «А чего ты ожидала, Зоя? Посмотри на себя. Ты давно уже не та женщина, на которой я женился. Постарела. Подурнела, фигура твоя расплылась, грудь первого размера. Смешно просто. Ты сама виновата, что я искал утешение на стороне». Его слова больно ударяют меня, будто бы он мне за трещину влепил. Я чувствую, как слезы подкатывают глазам, но сдерживаюсь из последних сил. «Ты заставил нашего сына врать мне. Ты втянул Колю в свою грязь, чтобы скрыть измены. Как ты мог так поступить с нашим сыном? Какой пример ты ему подаешь? Чему ты его учишь?» Юра раздраженно машет рукой и отворачивается. «Не драматизируй. Парнишке полезно было понять, как устроен мир. Пусть привыкает. Мужчины всегда так поступают». В этот момент наш кот Мурзик вдруг выпрыгивает из-за дивана и начинает громко мяукать, выгнув спину дугой и яростно шипя на Юру. Я никогда раньше не видела его таким агрессивным. «Убери отсюда этого мерзкого кота!» — орет Юра, пытаясь пнуть животное ногой, но Мурзик ловко уворачивается и продолжает шипеть еще громче. «Даже кот понимает, какой ты мерзкий человек!» — выкрикиваю я в отчаянии. «Я знаю о твоих махинациях с деньгами компании. Ты не только изменник и предатель. Ты вор и мошенник!» Юра резко оборачивается ко мне, его глаза становятся ледяными и жестокими. «Да, я брал деньги. Мне нужны были средства на развлечения и любовниц. Ты думаешь, я собирался всю жизнь гнить рядом с тобой?» Мои руки дрожат от гнева и страха одновременно, но я уже не могу остановиться. «Я знаю и про Анатолия Крапивина. Это ведь ты причастен к его исчезновению, правда?» В этот момент выражение лица Юры меняется. В глазах появляется звериная ярость. Он делает шаг вперед и внезапно со всей силы бьет меня по лицу. От удара я теряю равновесие и падаю на пол. Чувствую жгучую боль в щеке. Муж впервые в жизни поднял на меня руку. Ошеломленная, я просто не могу осознать этот факт. Но Юре мало даже этого. «Ах ты, тварь!» — шипит он сквозь зубы и хватает со стола кухонный нож. Его взгляд безумен. «Теперь ты слишком много знаешь». Я пытаюсь отползти назад, но страх парализует меня. В этот момент Мурзик бросается на Юру с неожиданной яростью и впивается острыми зубами ему в руку. Юра вскрикивает от боли и роняет нож на пол. «Чертов блохастый кот!» — орет он, пытаясь стряхнуть Мурзика с руки. Мурзик, мой маленький пушистый защитник, наконец отпускает его руку и отскакивает в сторону, продолжая злобно шипеть. Юра мечется по кухне с прокушенной рукой и матерится. Его кровь капает на белоснежную плитку кафеля. Внезапно входная дверь распахивается настежь, и на пороге появляется Гордей. Его мне сам Бог послал. Он мгновенно оценивает ситуацию и бросается ко мне. «Зоя, ты в порядке?» Я молча киваю, чувствую облегчение от его присутствия. «Повсюду кровь, Зоя, это твоя? Что он с тобой сделал?» «Нет, не моя», — лепечу я, обнимая Гордея. Точно он спасательный круг, а я тону в океане лжи и предательства. Гордей резко поворачивается к Юре. Его голос звучит холодно и уверенно. «Все кончено, Юрий. Полиция уже едет сюда. Больше ты никому не навредишь. Юра смотрит на него с ненавистью и отчаянием одновременно. Он прижимает к себе раненую руку, пачкая белоснежную рубашку, и медленно оседает на стул, понимая, что проиграл окончательно. Гордей бережно помогает мне подняться с пола и крепко обнимает за плечи. Мурзик, пригнув ушки, выглядывает из-за шкафа и, увидев Гордея, бежит к нему и вскакивает на плечо. Надо же, признал его точно хозяина. «Все будет хорошо, Зоя. Мурзик, не бойся, я с вами. Теперь вам больше нечего бояться». Я прижимаюсь к нему всем телом и впервые за долгое время чувствую себя защищенной и любимой. Мурзик громко мурлычет, переживая стресс. «Малыш спас меня. Если бы не он и не Гордей, страшно представить, что Юра сделал бы со мной. Но все позади. Кошмар наконец-то закончился».